Глава 18. Спокойно отдохнуть и выспаться после поезда явно не получится. Отца надо выручать. «Объясни спокойно, за что арестовали?» — спросил я у матери. «Что сказали?» «Я не знаю». Мать явно была в панике. «Что-то про больничные листы за деньги. Я ничего не поняла. Его просто увели из дома». Странно это все. Даже если бы отец был замешан в чем-то подобном, это не повод арестовывать его среди ночи. Одно ясно точно. На расстоянии этот вопрос не решить. «Его увезли в ваше районное отделение?» — уточнил я у матери. «Да». Голос ее дрогнул. «Ты приедешь?» Больше ей не у кого было просить помощи, а я не мог отказать. Хоть так отплачу этой семье за то, что забрал себе тело их сына и по факту стал им. «Выезжаю». Я положил трубку. Крыс взволнованно крутился возле меня. «Что там?» — пропищал он. «Что произошло?» «Отца арестовали», — объяснил я. «Непонятная ситуация. Я еду туда». «Я с тобой», — воскликнул Клочок. «Не надо», — покачал головой. «В полиции снова могут осматривать вещи. Да и потом, я не знаю, надолго ли это все. Лучше останься дома». «Ладно», — разочарованно вздохнул он. «Но я буду волноваться за тебя и держать кулачки». Он смешно сложил свои лапки в подобие кулаков и показал мне. Я слегка улыбнулся, быстро собрался и поспешил вниз. Вызвал такси и поехал в область к родителям. Отделение полиции я нашел довольно быстро. «Что вы хотели?» — буркнул полицейский на входе. «Кошелек украли?» «Сюда привезли моего отца», — ответил я. «Боткин Алексей Сергеевич, мне надо поговорить с ним и с полицейским, который ведет это дело». «Вы время видели?» — возмутился дежурный. «С утра и приходите со всеми говорить. А сейчас лавочка закрыта». «Зря он так. Я сейчас не в настроении долго разговаривать по-хорошему». «Значит так», — мой голос стал острым, как лезвие бритвы. «Я четко знаю, в каких случаях может произойти задержание человека сотрудниками полиции. Я четко знаю, что для задержания моего отца не было никаких поводов. И если вы сейчас же не пропустите меня и не дадите поговорить с ним и с полицейским, производящим задержание, я такую шумиху из этой ситуации подниму, что погонов вы лишитесь всем отделением. А если пропустите, то этот случай останется без внимания моих друзей-журналистов. Это вам ясно?» «Я...» Он опешил от моего краткого, но резкого монолога. «Секундочку». Кому-то быстро позвонил по внутренней линии. Разговора я не слышал, но через минуту он вернулся ко мне. «Проходите, третий кабинет», — пропустил внутрь участка. «Сразу бы так». Однако, раз это сработало, то значит, при задержании отца и правда были нарушения. Полицейские не рассчитывали, что кто-то обратит на это внимание. А зря. Здесь внутри все напоминало мне привычный участок майора Громова. Я без проблем нашел нужный кабинет. Внутри за столом сидел огромный толстый мужчина, форму которого явно пришлось специально расшивать под его габариты. Даже толще Кравцова, однако. «Кабанов О.Н.» — красноречивая табличка на столе. Говорящая фамилия, я бы сказал. «Чем могу помочь?» — тоже нездороваясь спросил он. «На каком основании вы задержали моего отца?» Я последовал его примеру и тоже не стал тратить время на приветствие. «Какие обвинения ему предъявлены?» «Мы не имеем права разглашать», — начал было Кабанов. «Считайте, что я его адвокат. Вы хоть понимаете, что задержали уважаемого барона? Если выяснится, что у вас на это даже не было причин, пеняйте на себя». Эта ситуация меня жутко раздражала. Мать успела обмолвиться про больничные листы за деньги. Так вот, даже если это было доказано, отцу грозит штраф, ну, увольнение из его клиники. В тюрьму за такое не сажают. Я уже понял, что дело тут в том же заместителе, который один раз пытался подставить отца. Тогда мне пришлось все улаживать прямо в поликлинике. Видимо, он запомнил обиду и спустя время решил отомстить. Воспользовался связями в полиции и решил засадить моего отца. Вот только не выйдет. «У нас есть все доказательства, что ваш отец выдавал больничные листы за деньги», — заявил Кабанов. «Это взятки в особо крупных размерах. За такое ему грозит лишение свободы сроком от...» «Какие доказательства?» Я вновь его перебил. «Медицинские документы, показания двух пациентов, которые признались, что не болели, и наличие у вашего отца кредита, значит, ему нужны деньги». Полицейский торжествующе посмотрел на меня. «Дело раскрыто. Как же сильно я не люблю подобных полицейских. Почему все не могут быть как майор Громов, честными, принципиальными, знающими свое дело? Но нет, попадаются в полиции и подобные кабановы. «Это бред», — выдохнул я. «И это не повод задерживать моего отца. До суда он мог ждать и дома». «Это не вам решать!» Пухлым кулаком полицейский попытался грозно ударить по столу. Не вышло. «Вы сейчас же дадите мне поговорить с отцом, а после покажете эти самые материалы. Если вы этого не сделаете, я решу этот вопрос на более высоком уровне». Его пухлый кулак не произвел на меня никакого впечатления. «Поверьте, я хорошо знаю закон и прекрасно вижу, где наша достопочтенная полиция сама же их нарушает. Я не стал говорить прямо, что вся эта схема для меня очевидна, а лишь намекнул. Но этого хватило. Кабанов примерно минуту сверлил меня взглядом, но потом сдался. Он понимал, что в этой ситуации лучше пойти мне навстречу. Иначе дворянин может вызвать большой скандал. А тихо все повернуть у полиции уже не вышло. А потому меня неохотно, но проводили к отцу. Сидит за решеткой, как преступник. Этот его заведующий совсем берега попутал. «Костя, я ничего не делал!» — сразу же воскликнул отец. «Эти двое людей с больничными, они правда болели, я клянусь тебе. Знаю, ты можешь подумать, что мне просто нужны деньги, ведь у меня кредит, но я...» «Я тебе верю», — успокоил я отца, — «и вытащу отсюда в ближайшие пару часов». Ситуация прояснилась. Значит, больничные настоящие, осмотры отца есть, все документы есть. Будем работать с этим. Я вернулся к Кабанову. Тот тяжело вздохнул при виде меня, но ничего не сказал. «Итак, мой отец рассказал мне, что выдача больничных листов была вполне обоснована», — заявил я. «Какие у вас есть доказательства, что это были больничные листы за деньги? Или вы сами лично видели, как моему отцу дали конверт?» «Это видел заведующий его отделения, Петров Яков», — заявил Кабанов. «Тот самый Петров Яков. А я все еще не могу даже мысленно произносить его фамилию и имя без усмешки». А я лично видел, как Петров Яков с бананом во рту и без штанов бегал по Невскому проспекту вчера ночью, — отозвался я. Дальше что? «Вы серьезно?» Кабанов аж попытался привстать со стула. Правда, не вышло. Кажется, его задница твердо там застряла. «Если мы тут основываемся только на чужих словах, то вполне, — ответил я. Вы серьезно арестовали моего отца только из-за слов Петра Якова?» «Еще... двое людей дали показания, что не болели», — растерянно отозвался полицейский. «Понятно. А их Петров Яков, скорее всего, сам подкупил. И все ради того, чтобы насолить моему отцу». «А мой отец говорит, что болели», — отрезал я. «Любой адвокат вас в клочья порвет с вашими-то обвинениями. Значит так, или вы отпускаете отца, проводите еще одну проверку, и если находите доказательства, вызываете его в суд как положено, или завтра я расскажу газетчикам, что видел, как вы ели шоколадный кекс прямо на голове у статуи Петра I, будучи голым. Если у нас так вершится правосудие, то вас и в психушку отправить могут». «Я понял, понял», — испугался Кабанов. Ведь у него и правда не было весомых доказательств. «Сейчас же отпущу. Но расследование не закончено». Кто бы сомневался. Я дождался отца и на такси поехал с ним домой. Успокоив и отправив спать переволновавшуюся мать, мы засели на кухне, и я подробно расписал ему, как обстоят дела. «Мой заведующий меня несколько раз цеплял по мелочам после той ситуации», — признался отец. «Я внимания не обращал. Что же делать теперь?» «Доказать, что это ложь», — объяснил я. «Найти свидетелей, что эти люди болели. Твоя медсестра, люди в очереди. А лучше всего найти для всего этого адвоката. Есть хорошие на примете?» «Есть», — кивнул отец. «Но он стоит больших денег». «Деньги не проблема. Я положил ему на стол некоторую сумму в конверте. Потом будут еще, на погашение кредита и прочие расходы. Главное, найми самого хорошего адвоката завтра же. Этого Петрова Якова вашего пора посадить, а тебя перестать трогать. Решать этот вопрос дальше у меня не было никакой возможности, ведь в городе у самого работа, другие проблемы и дела. Поэтому я сделал главное. Вытащил отца из тюрьмы и дал ему денег на адвоката. Теперь дело перейдет в руки к профессионалу». «Сын, я даже передать не могу, как тобой горжусь», — Отец внезапно отвернулся. «Прошу, прости меня». «Если сейчас окажется, что он все-таки брал деньги за больничные листы, я так не играю». «За что?» — спросил я. «Я... просто за все. Ты отличный сын, и я... в общем, спасибо за все». Отец окончательно запутался. Как ни странно, я понял, что он имеет в виду. Подошел и похлопал старика по плечу. Лед между нами растаял еще сильнее. «Я переночую у вас», — предупредил я. «Завтра рано утром поеду на работу, а ты займись адвокатом». На этом и порешили. Я расстелил себя в собственной же бывшей комнате и почти сразу же провалился в сон. Сегодня в кондитерскую должен был приехать сам господин Кантемиров. Он предпочитал периодически лично посещать свои точки, проверяя все на свете. Уборку, десерты, посетителей, интерьеры. К бизнесу он относился строго. Степан Семенович работал у него продавцом уже несколько лет. Ассортимент он знал отлично, умел продавать десерты даже барышне, которая сидит на диете. На его работу грех было жаловаться. Вот и после этой проверки барон Кантемиров остался доволен. «Что там с рецептами? Показали их отделу разработок?» — поинтересовался у барона управляющей кондитерской Анатолий Кириллович. «Да, все в восторге!» — кивнул Кантемиров. «Должны уже начать производство. Еще осталось фотографировать Боткина для оберток и запущу линейку». «Господин», — в разговор поспешно влез продавец, — «вы говорили, что дадите шанс моему брату. Он простолюдин, да, но он прекрасно разбирается в рецептах, вы же знаете, и он вполне может...» «Я отдал этот проект Боткину», — отрезал Кантемиров. «Ваш брат напортачил мне с одним рецептом, когда я поручил ему разработку полезного мармелада. Его невозможно было есть, так что доверие к нему утрачено». «Конечно, из-за одной ошибки ставить крест на талантливом человеке. Но разве так можно? Почему брат не заслуживает второго шанса?» «Понял. Прошу прощения», — разочарованно ответил Степан Семенович. Барон Кантемиров продолжил обсуждать свою новую линейку. А какие деньги он собрался платить Боткину? Эти деньги должны были достаться брату. И достанутся. Просто надо что-то придумать. Утром я встал пораньше и на такси отправился в клинику. Сегодня предстояло отработать по сокращенному дню, а потом отправиться на награждение в городской совет. Хорошо, что я вспомнил об этом вчера вечером, а потому сразу захватил из дома парадный костюм. Внешний вид на таком мероприятии должен быть приличным. «Доброе утро», — поздоровался со мной Арсений. «Какие на сегодня планы?» «А он довольно инициативный. Вчера отработал хорошо, никаких нареканий не было. Как только немного разгребу накопившиеся проблемы, обязательно займусь вопросом пробуждения его магического центра». «В мою палату поступил новый пациент», — посмотрев в журнале, ответил я. «Начнем с него. Попробуешь установить диагноз и назначить нужное обследование». Михаил Анатольевич на такие миссии сразу же отправлял нас одних. Я же решил отправиться вместе с Арсением, но мешать ему не собирался. На мне еще вся палата, так что буду заниматься своей работой и одновременно контролировать действия ученика. Если преподавать, то по полной. Планерки как таковой не было, Зубов просто напомнил мне про награждение, и мы сразу отправились в палату. Арсений отправился к новому пациенту. Вопросы задавал правильные, говорил все по теме. «Я подозреваю просто ухудшение течения артериальной гипертензии», закончив с пациентом, заявил он мне. «Не вижу других проблем». Я уже успел осмотреть пациента всеми аспектами и проблему понимал четко, как и то, что Арсений ошибался. «Так, на что жалобы?» — спросил я у своего ученика. «Да жалобы странные какие-то. На низкий пульс», — ответил Арсений. «Я и внимания на это особо решил не обращать». «На любую жалобу надо обращать внимание», — заявил я. «Фильтровать, что действительно является жалобой, а что можно проигнорировать, но обращать внимание на все. Сейчас пульс измерил?» «Только давление», — сконфузился Арсений. «Я как-то принялся сердце аускультировать и забыл». На первых порах это было абсолютно нормально. Вчерашний студент легко может растеряться, когда перед ним вдруг оказывается собственный пациент. «Тогда измеряй», — кивнул я. 40 в минуту», — закончил мой ученик. «Но это может быть от препаратов. Пациент принимает бисопролол». «Доктор, я же сказал, что бросила его еще 3 недели назад», — возразил пожилой мужчина, внимательно слушающий наш разговор. «И пульс все такой же низкий». «Тогда я не знаю», — совсем растерялся ученик. «Без магии такой диагноз сложно даже предположить без обследования. Поэтому в этот раз я решил подсказать Арсению». «Про перенесенный инфаркт миокарда выяснил?» — уточнил я у него. 10 лет назад», — кивнул ученик. «Но повторного точно нет». «Ты уже слишком забрел в дебри», — улыбнулся я. «Главное, назначь ЭКГ. Это синдром слабого синусного узла. Нарушение функции главного водителя ритма сердца. Он сразу же подсветился мне, когда я активировал диагностический аспект». «Я даже о таком не подумал», — разочарованно признался Арсений. «Это не так просто предположить», — подбодрил его я. «Но на ЭКГ ты увидишь это явно. Однако блок кардиологии тебе надо повторить. Ты быстро ушел в дебри». «Понял. Займусь», — чуть воодушевившись, кивнул он. Я расписал новому пациенту направление и поручил ученику отнести их медсестре. А сам занялся другими пациентами. Квасов Владимир Александрович не собирался забывать то унижение, которое заставили почувствовать его Боткин и его подпевала Чехов. Вот уже несколько дней он вынашивал план мести. И первым он определенно решил наказать именно Чехова. Непростительно Дарья выбрала Антона себе в ухажеры. Ничего, этой сладкой парочке недолго предстоит ворковать. «Долго молчать будешь?» Вывел его из размышлений голос младшей сестры, Вероники. Не родной, сводной по матери. Вполне себе симпатичная, к тому же работает актрисой. Правда, в каком-то захудалом театре. Поэтому и согласилась помочь старшему брату за вознаграждение. «Прости, задумался», — поспешно ответил Квасов. «В общем, мне нужно, чтобы ты немного покрутилась вокруг одного ученого из нашего совета. Повертела хвостом, провокационные ситуации создавала. А уж я сделаю так, чтобы это увидел кто надо». «Я тебе что, девушка легкого поведения?» — возмутилась Вероника. «Ты не предупреждал, что мне придется таким заниматься. А что, если Дима узнает?» Ее новый ухажер. Вообще, у сестры они менялись с такой скоростью, что даже девушки легкого поведения позавидовали бы. Но говорить это Квасов, разумеется, не стал. «Ты актриса!» — вместо этого поспешил воскликнуть он. «Тебе надо сыграть роль влюбленной девушки. Я не прошу тебя ничего делать, что связано с легким поведением». Ему просто надо рассорить Дашу с Чеховым. Несколько раз покажет пару таких моментов, и все, прощайте отношения. «И сколько ты мне заплатишь?» — спросила Вероника. Тут, конечно, была проблема. Владимир Александрович и сам сейчас получал самый минимум, но ради своей цели он решил залезть в сбережения. «Сможешь с Димочкой своим на 3 дня съездить на море», — пообещал он. «Или купить себе новые сережки». «С браслетом», — капризно добавила Вероника. «Иначе сам свою роль влюбленного играй». «Хорошо», — вздохнул Квасов. «Деньги не главное, потом все компенсируют». «Тогда показывай, где моя цель», — оживилась девушка. «Я все сделаю». «Чехов и Боткин, держитесь! Квасов отплатит за все сполна!» К 4 часам мы с главным врачом отправились в здание городского совета. Арсения без своего ведома к пациентам я решил не допускать. До вечера дал ему бумажные работы. Здание городского совета располагалось в центре Санкт-Петербурга. Огромное величественное 3-этажное строение из белого мрамора. Перед входом сидели 2 каменных льва. Внутри нас сразу же провели в большой украшенный зал, где собирались главы других клиник и почетные гости. К Николаю Андреевичу почти сразу же подошел незнакомый мне мужчина. «Поздравляю, снова вы первые», — без тени зависти произнес он. «Впрочем, я и не сомневался». «Ты заявку не подавал в этот раз?» — спросил главврач. «Только нервы тратить», — отмахнулся мужчина. «А это, я так понимаю, знаменитый Константин Алексеевич?» «Даже не думай его красть», — погрозил пальцем Николай Андреевич. «Константин, это Афанасий Валентинович, мой хороший знакомый и главный врач клиники «Око здравья». Я слышал про эту клинику. Название всегда казалось мне немного нелепым, зато технологии у них были передовые. Эта клиника делала упор именно на технические комплектующие. Заменяла на роботов все, что только можно. У них даже в регистратурах людей не было. «Рад познакомиться», — кивнул я. «Мне приятно, что мое имя уже на слуху». «Еще как», — улыбнулся Афанасий Валентинович. «Мои специалисты вовсю пробуют ваши методы, и отзывы самые положительные. Да и слухи о возможностях лекарской магии уже дошли и до нас. В связи с этим, Коля, у меня деловой вопрос к твоему врачу». «Я как раз хотел отойти», — кивнул наш главврач. Он отошел к другим гостям, и мы с Афанасием Валентиновичем остались вдвоем. «Я бы хотел, чтобы вы прочитали пару лекций о лекарской магии и в нашей клинике», — сразу перешел к делу он. «Я знаю, что в Империи здоровья вы уже пару недель это практикуете. Если у вас будет возможность, я задержу своих сотрудников в один из дней после работы. Разумеется, клиника выпишет вам солидное вознаграждение за это». «Очень соблазнительное предложение, и поводов отказываться у меня нет. Мало того, что это соответствует моей цели, так еще и дополнительные деньги». «С радостью», — кивнул я. «Отлично», — обрадовался Афанасий Валентинович. «В таком случае, вот моя визитка, позвоните мне, как будет время, обсудим детали». Он отошел, а вскоре началась сама церемония награждения. Люди из Министерства здравоохранения, члены комиссии, вручили дипломы, кубки первым местам. Краем глаза я заметил и репортеров, на этот раз незнакомых, которые все тщательно фотографировали. После награждения прошел небольшой банкет. «Константин Боткин?» Я уже столько раз за день услышал этот вопрос, что в этот раз просто кивнул в знак согласия. В этот момент как раз пробовал красивое канапе с креветкой. «Это вы являетесь автором этих научных статей, основанных на лечении лекарской магии?» Задал еще один вопрос подошедший мужчина. «Да», — снова кивнул я. «С кем имею честь говорить?» «А это не важно», — отрезал тот. «Важно то, что ваша идея слишком радикальна. Хотите отменить лекарственные препараты и всем втемяшить в голову, что ваша магия панацея?» Я дожевал канапе и неспешно запил его соком. «Я не пытаюсь отменить лекарственные препараты», — спокойно ответил я. «Просто показываю врачам, что есть и альтернативные методы лечения, и во многих планах они выигрывают». Я был готов, что не все будут радостно принимать мои взгляды. Всегда найдутся и последователи алхимии, хотя в современном мире они выглядят иначе. Но они будут всегда. «Сомневаюсь», — буркнул мужчина. «И скоро все это узнают». «Или же все узнают, что эти сомнения не нужны», — с улыбкой предложил свой вариант я. Не дожидаясь ответа, отошел к другим гостям. Подобные споры мне были ни к чему. Церемония продлилась до 20:00, после чего все разошлись. По дороге домой мне отзвонился Филимонов. «Добрый вечер», — поздоровался он. «Вы просили организовать вам встречу с Беловыми». «Я помню», — нетерпеливо ответил я. «Так что?» «Сказал им, что вы хотите поговорить о чем-то личном», — заявил Филимонов. «Я не знаю деталей. Они согласны на ужин в четверг при одном условии». «При каком?» — снова поторопил я. «Если я тоже буду присутствовать в качестве вашего гаранта», — ответил барон. «Гарант аристократа — это аристократ, который поручается за человека, причем поручается своей репутации. И если принимающей семье что-то не понравится в поведении гостя, пострадает еще и гарант. Поэтому мало кто на это соглашается». «Вы согласны?» — я сразу перешел к сути. «Вы спасли мне жизнь». Филимонов явно не хотел этого, очень сильно не хотел. «Так что я согласен, да». «Но куда ему было деваться?» «Тогда до четверга», — подытожил я. Филимонов назвал мне время и место и первым отключился. «Что ж, если все пройдет хорошо, в четверг я получу показания второго пострадавшего, и тогда с центром будет покончено». На вечер был запланирован ужин с Настей, и я забежал ненадолго домой проверить клочка и переодеться. Крыс по своему обыкновению встретил меня сразу в коридоре. «Хозяин!» — тормознул он меня. «У меня есть новости!» «Дай хотя бы в комнату пройду!» — улыбнулся я. «Нет!» Крыс попытался перегородить мне дорогу. Это выглядело забавно, учитывая нашу разницу в габаритах. «В общем, не ругайся сильно, но у нас гости!»